Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знайся ты, это не слова. Кто-нибудь решится на хозяев покуситься, то сумеет рядом встать и нахало покусать. Это знайся ты, это не слова, это не собаки, нету существа. Это не собаки, ласковей собаки, веселей собаки, нету существа. Кто любой приказ толкова понимает с полуслова, то не требует наград,